Мы вышли наружу и направились к горкам. Взрослые родственники Олла продолжали обсуждать последнюю новость, вызвавшую у них шок, еще не зная, как на нее реагировать. А мы, то есть молодежь, надели лыжи, воткнутые в снег у входа, и покатили к более крутым горкам. Как раз начало темнеть и зажгли прожекторы, что сразу поменяло обстановку, и горки, по которым мы уже скатывались, приобрели незнакомые очертания, однако мы продолжали весело кататься. За следующий час мне пришло 20 писем, из них 12 от местной администрации и от посольства Лемур на столичной планете Хиры, а также от моих людей. Диас пока не особо доверял гвардейцам, но они теперь совместно охраняли меня и Малию. Гвардейцы только меня. Как выяснилось, приказа охранять еще простолюдинку, а они оба были дворянами, им никто не ставил. Через полтора часа после того, как стемнело, родители начали скликать возмущенных до предела детей собираться домой. Те не хотели уезжать ни в какую. Я с ними был солидарен, давно не было такой тихой погоды. Ни ветра, ни снегопада. Отдыхай не хочу, но взрослые устали и хотели домой. Собравшись, выяснилось, что пропала одна девочка, та самая, что сидела у меня на коленях перед приходом лемурцев. После недолгих поисков нашли ее в детском кафе, в туалете, что-то невозмутимо напевающей на горшке. Только после этого мы спустились и, наконец, вылетели в поместье Олла. Техники у Олла в гараже хватало, водить ее могли все, так что длинная вереница глайдеров и флайеров потянулась в сторону столицы планеты. Прибыв на место, я убедился, что все нормально, и мы с Малей и охраной вылетели в сторону частной площадки, где стояла ее яхта. Гвардейцы были постоянно со мной. Они отказывались терять меня из виду. Пришлось поддержать их решение. На яхте они также летели с нами, устроившись на диванчиках с телохранителями,